Финал конкурса. Продажа работы сотруднику, вербовка. Проанализировали анкеты, задали по ходу дела дополнительные вопросы. Пора принимать решение. Соискателя просят удалиться в соседнюю комнату на несколько минут и никуда оттуда не уходить. Решение принимается коллегиально. Если мнение разделится сильно, окончательное слово за председателем жюри. Если все пришли к выводу, что такой сотрудник и даром не нужен, вызовите его и скажите, что такой талантливый человек не сможет достойно проявить себя в вашей компании. Если вы не уверены, что делать с человеком, не торопитесь. Пригласите его и вежливо попросите подождать, пока вы проведете оставшиеся собеседования. Сошлитесь на то, что кадровый вопрос самый важный, и решать его нужно взвешенно. Это будет оценено по достоинству. А если человек вам нравится и вы хотите заполучить его в команду, пригласить его и спросить: «Ты выиграл конкурс, хочешь ли ты у нас работать?» Это может быть грубой ошибкой. В результате вся проделанная работа пойдет коту под хвост. Ведь таким высказыванием вы поставите себя в положение предлагающего свою работу. Это нужно избегать любой ценой. С другой стороны, вам нужно получить от участника согласие. Как же быть? Финал конкурса – самый ответственный этап. Он должен стать достойным завершением проделанной титанической работы. Предлагаю вам спецтехнологию завершения конкурса с продажей работы сотруднику. По сути, это та же вербовка. Этот этап вы должны провести по особому ритуалу. Точность исполнения зависит от каждого члена жюри. Сбоев быть не должно. Вы приглашаете участника конкурса, усаживаете его и говорите: «Настало время задать вам последние вопросы. Итак, работа у нас волчья, по известному принципу «волка ноги кормят». Постоянные разъезды, встречи на территории клиента. Вы пробиваетесь через огромное количество отказов, чтобы месяц за месяцем делать продажи. Нужна ли вам такая тяжелая и неблагодарная работа?» Тут вменяемый соискатель начинает вас убеждать, что только о такой работе он мечтает, после чего вы продолжаете: «Кроме того, у нас еще и оплата от результата. Будет хороший результат, оплата будет достойной. А не будет результата, заплатим голый оклад, да еще и уволить сможем». Так нужна ли вам работа не просто тяжелая, но еще и с оплатой от результатов ваших собственных усилий? Нормальный соискатель начнет вам клясться и божиться, что именно такую работу он и искал всю жизнь. Тут вы усиливаете нажим. Следующая фраза произносится на одном дыхании, с усилением интонации к концу. Правильно ли я понимаю, что вы не просто выйдете к нам на работу завтра утром, но и приложите все свои усилия, способности и таланты, чтобы не только стать сильным профессионалом, но и как можно скорее обеспечить нашей компании достойные результаты продаж, нормально заработать себе и значительно больше нам? «Да-да, конечно!» — кричит догадливый сотрудник, тем самым отдавая себя в ваши нежные лапки с остальными когтями. Он только что согласился у вас работать. Осталось нанести завершающий удар. Вы обращаетесь к другим участникам жюри. «Вы посмотрите. Живучий. Никак не удается от него отделаться. Как вы думаете, нужен нам такой упорный сотрудник?» И вот тут очень важно, чтобы на фоне всех предыдущих мучений конкурса наступил момент чистого, неподдельного счастья и единения сердец. По очереди ваши коллеги, радостно улыбаясь, говорят: «Да, да, конечно, да, такие сотрудники нужны нашей компании». Последним словом веское «да» произносит председатель жюри. После этого вы исполняете заключительный реверанс. Поздравляю вас с тем, что вы выиграли конкурс и поступили на работу в нашу компанию. Ждем вас в этом офисе завтра к 9 утра. Вас будет ждать Кирилл Мефодьевич. Показывайте на него. Ваш непосредственный начальник, который введет вас в курс дела. Вот его визитка. Всяческих вам успехов и до встречи завтра. После чего все пожимают руку вашему новому бойцу, окончательно закрепляя в нем ощущение вечного счастья.